И наступила ночь. Лоренцо Такка, конечно же, был не единственным, кто проводил там больше времени, чем здесь. Многие тогда покидали дом на зиму, чтобы вернуться с весной. Но среди них было немало и тех, кто, однажды отправившись во Францию, оставался там навсегда. И они были уже, наверное, больше французы, чем итальянцы. В середине 1940-х во Франции работало 437 тысяч итальянцев. Из них 120 тысяч на стройках, в основном каменщиками и чернорабочими. Если посчитать еще и их семьи, и тех, кто натурализовался, а в начале 1940-х, как утверждал посол Рафаэле Гуарилья, их было не менее 150 тысяч, общее число итальянцев во Франции в то время близилось к миллиону. Сложно предположить, чтобы все эти люди, по большей части выходцы из простого народа, были фашистами. Во-первых, потому что, как я уже упоминал, чаще меняли место жительства именно те, кто не пылал любовью к режиму. Один итальянский капеллан, служивший сначала в Верхней Силезии, а затем в Австрии, так говорил историку Бермани. Уезжали те, кто по разным, в том числе и политическим причинам, не могли найти работу в Италии. Во-вторых, итальянцы во Франции широко участвовали в антифашистском движении. Бермани пришел к выводу, что почти все итальянцы во Франции находились в критической или враждебной позиции по отношению к фашизму, и это с учетом того, что объединились из них лишь единицы. Выехавшие по политическим причинам были по большей части представителями рабочего класса. В 1940 году итальянцы и итало-французы, вне зависимости от своей политической позиции, официально стали врагами для французов. Италия перешла Западные Альпы и вторглась во Францию, вонзила нож в спину. Вот как рассказывает об этом Вермичелли, итальянский эмигрант, живший в то время во Франции. «Пришла война. Франция вступила в войну с Германией. Ты рабочий родом из нейтральной страны и продолжаешь свое дело. Я работал в фирме «Ле Корне», производившей внедорожники для французской армии. Но как только по радио передали, что Италия объявила войну Франции, мастер подозвал меня и велел идти к начальству. Мне выдали мою скромную оплату и отправили домой». Точно так же поступили и с другими итальянцами, потому что нельзя допустить, чтобы на военном заводе были задействованы граждане враждебного государства. Вернувшись домой, я связался со знакомыми антифашистами и получил директиву – всем записываться в армию. Мы прекрасно знали, что никто нас туда не возьмет, но в то же время понимали, что в любой момент какой-нибудь идиот-префект мог отправить нас в концлагерь. Так и вышло. Сразу же после объявления войны французы сослали в лагеря несколько десятков тысяч итальянцев. Для бедолаг вроде Лоренцо начиналась вторая по счету мировая война. По мнению отправлявших их на смерть во Францию, а потом и в Грецию, Югославию и Советский Союз, им предстояло там прославить Италию. Сотням итальянцев из Фассана пришлось воевать за Дуче. Имена многих из них можно сегодня прочесть на памятнике погибшим рядом с бастионом Дель Саличе, частью городской стены XVI века. Найти следы Лоренцо среди этих судеб все равно, что отыскать иголку даже не в стоге, а в дюжине стогов сена. В 1940 году каменщик находился в какой-то неопределимой точке воображаемого треугольника Ницца-Тулон-Амбрион с периметром более 400 километров. В интервью, опубликованном уже после смерти, Леви назвал еще Лион и Тулузу, и оговорился, что точно не помнит, какой именно город упоминал Лоренцо. Но он точно был среди этих тысяч, не менее 8500, как удалось установить Леви и Энджер. Именно столько человек оказалось за решеткой после того, как Италия ударила Францию метафорическим кинжалом. Когда вламываются чужаки, обычно под подозрение попадают все, имеющие хоть малейшее отношение к вражеской стране. Пока итальянцы переживали один из самых унизительных периодов своей военной истории, Лоренцо мог хоть немного перевести дух. В клетке люди с натруженными руками и ногами почти всегда выживают. По крайней мере, так он считал до Суиса. В тюрьме ведь кормят, не то что на воле. Однако Лоренцо пробыл в заключении всего несколько дней. Нацисты сокрушили Францию. Париж был сдан 14 июня 1940 года. Лоренцо и множество его товарищей оказались на свободе. Экономике оси требовалась рабочая сила. В начале июля Лоренцо отметился в бюро по трудоустройству Фассана, чтобы получать пособие по безработице. Во Франции в это время найти работу было уже намного сложнее. Местность, где все знали друг друга и благополучно соседствовали, оказалась неожиданно осквернена ненавистью. Итальянцы приобрели статус врага даже в глазах обычных французов. Граница застыла, буквально превратившись во фронт. Простые итальянцы, вроде Лоренцо, может, и были против фашизма, но все равно являлись гражданами страны-агрессора. А она в ближайшие годы еще и захватит обширные территории юга Франции. Те самые, которые когда-то давали итальянцам работу. Ось стремилась завоевать мир, методично превращая Европу в руины. Но и на них можно было заработать необходимые для выживания гроши. Как утверждает альтер-эго Прима Леви, герой его книги «Звездный ключ», мы слишком поздно учимся говорить «нет» работе. Итальянцам пришлось держать строй, в военной форме или без нее. Мне неизвестно, сколько раз Лоренцо нелегально возвращался во Францию в начале 1940-х. Но, возможно, именно оттуда он однажды и попал на территорию Германии. Это кажется маловероятным, но в те годы из Франции в Третий Рейх отправлялись тысячи итальянских рабочих, сначала добровольно, а потом по все большему принуждению. На какой бы из трех территорий в то время Лоренцо не трудился, он в любом случае работал на ось. Ехать в Италию было рискованно. Мужчина его года рождения вполне мог загреметь на фронт. Часть из 178 674 рабочих, вернувшихся из Франции в Италию, между 1937 и 1942 годами заключила контракт и уехала на работу в Германию. Я полагаю, среди них был и Лоренцо. Согласно его трудовой книжке, часть сведений, из которой подтверждается архивами Яд Вашем, фассанский каменщик получил работу в Аушвице через итальянскую компанию «Джи Биотти». О ней, к сожалению, не сохранилось никаких сведений, кроме названия. Скорее всего, поспособствовал этому кто-то из родственников, дядя или брат Джованни, бородач Джоанин. В «Лилит» и другие рассказы Прима Леви уклончиво пишет о не таком уж и добровольном выборе. К этому я еще вернусь. Немцы вошли во Францию во время непродолжительного тюремного заключения Лоренцо. Они восстановили компанию, в которой он работал, и вместе с персоналом перевели ее в Верхнюю Силезию. Однако в трудовой книжке Лоренцо значится, что до Суиса он больше месяца работал в строительной компании в коммуне Традате, в провинции Варезе в Ломбардии и в Левальдидже, в коммуне Савильяно, в наши дни известный одноименным аэропортом. В те годы его как раз расширяли под военные нужды за счет частных землевладений. Заказчиком этих работ, согласно архивным материалам, выступили военно-воздушные силы Италии. Пояснение Леви относительно перевода компании не закрывает вопрос, почему Лоренцо сэкономил как минимум несколько десятков километров, выбрав кратчайший маршрут. По привычке? Ему действительно приходилось много ходить пешком, и не только по горам через границу. Нам доподлинно известно, следуя вдоль железной дороги, он в 1945 году за 4 или 5 месяцев преодолел 1412 километров. Но это последняя часть нашей истории. Чтобы понять ее, нам придется начать сначала и узнать Лоренцо таким, каким его увидел Примо. Если бригадир делал ему замечания, даже справедливые, он не отвечал, а просто надевал шляпу и уходил. Так Леви писал о годах, предшествовавших их встрече. Предполагаю, об этом рассказывал сам Лоренцо или его родственники, которые подтвердили Энджер справедливость этих слов. В сочетании со вспыльчивым характером описание придает Лоренцо некую мифическую ауру, хотя вполне укладывается в общую картину. Смею предположить, что между серединой 1930-х и 17 апреля 1942 года подобное происходило не раз. Именно в этот весенний день Мурадур из Фассана прибыл в Аушвиц для работы на Буну. Предприятие будет основано в октябре для производства синтетического каучука, бензина, красителей и так далее. Буна – акроним от Бутадия Натриум Процесс. Если быть точным, Лоренцо попал в лагерь Леонард Хаг. Сегодня персонал музея Аушвиц-Беркенау неофициально называет его «Аусвайс», чтобы разделять иностранных работников и заключенных. У первых был удостоверяющий личность документ, собственно, «Аусвайс», и металлическая бляха-жетон. Данные заключенных, хефтлингов, заносили в персональную карточку, которую на руки не выдавали. Название итальянской строительной компании «Джибиотти», через которую Лоренцо оказался в Аушвице, значится в графе отправителя на трех открытках. Их Лоренцо послал с польской территории, и теперь они хранятся в архиве «Примо Леви». Я не знаю, кем был Лоренцо, когда уходил на заработки во Францию. Он мог считаться простым каменщиком или террасье, изготовителем фундаментов, каменотесом или дровосеком-пильчиком, плотником, который обычно работает с напарником, особенно при прокладке железных дорог. Но в польских архивах Арользина, содержащих 30 миллионов единиц хранения, а 17,5 миллиона жертв национал-социализма, Лоренцо записан как «каменщик». Мало кто мог выдержать темп, в котором он шагал по горам. Многие, как и он, способны молча двигаться вперед и не реагировать, когда к ним обращаются. Но вот умение отличить серьезное от несущественного – важное качество, даже если все считают тебя непутевым, как твой отец. Джузеппе Перроне втайне обожал своего второго сына, как будто бы стыдно любить собственного ребенка, поэтому вполне мог передать ему и что-то хорошее. Лоренцо сумел не предать себя, когда вдоль железной дороги пешком возвращался в Италию. Он шел оттуда, где люди падали замертво, словно насекомые, по словам Жана Готфрида, польского еврея из Мановица. Там, в лагере, в первые минуты, дни или недели внезапно закончилась жизнь 1 100 000 человек, так же неожиданно, как началась. четверо из пяти, таких как Прима Леви, оттуда не вернулись. Я предполагаю, что поначалу Лоренцо часто приходилось сдерживаться и скрежетать зубами. А вот упоминаний о том, что он раздавал зуботычины, тумаки или пинки, не сохранилось, хотя и должно бы. Как впоследствии рассказывал Томпсону брат Секонда, Лоренцо был вспыльчив и обидчив, однако не склонен к разрушениям. Он приехал трудиться. Дома его никто не ждал. Он точно не был женат, и мне не удалось найти даже намека на то, что у него когда-нибудь была постоянная женщина. Он был здесь, чтобы работать. А труд может усложнять любые человеческие отношения и отравлять, по крайней мере, так же, как и алкоголь, как предостерегал Прима Леви. Взаимодействие со спиртным у Лоренцо было, скажем так, особым. До 1942 года для него не существовало ничего более важного, чем строить. Его глубокую радость Леви описывает как счастье создавать из ничего, видеть, как рождается шаг за шагом, или появляется в один момент, как по волшебству, что-то новое. Физический труд учит правильно держать лопату и другие орудия труда, правильно управлять телом и двигать руками, не перенапрягаться и уметь терпеть боль, давать себе отдых, чтобы окончательно не выдохнуться. Работать принято. Это в порядке вещей и просто необходимо. Однако там, где людей превратили в бредущее на истребление безмолвное стадо в оковах, все наоборот. Вот как Леви описывает в «Звездном ключе» труд простых рабочих, отказавшихся демонизировать его даже после Аушвица. «Удовольствие видеть, как растет твое детище, камень за камнем, плитка за плиткой, болт за болтом, крепкое, нужное, симметричное. Ты смотришь на свое строение и думаешь, что, возможно, оно переживет тебя самого и послужит кому-то, кого ты не знаешь и кто не знает тебя. Может быть, в старости ты сможешь вернуться и вновь увидеть плоды своего труда. Результат кажется тебе красивым, и не важно, что так кажется только тебе одному. Ты говоришь себе: вполне возможно, никто другой не смог бы сделать так же. Сомневаюсь, что именно так Лоренцо воспринимал свой труд в Аушвице. Но вряд ли он думал, что строит часть машины уничтожения, необходимой хозяевам, что не сможет восхищаться своим творением в старости и что оно не переживет его самого. Переломным стал 1943 год. Все произошло стремительно. 25 июля пал фашистский режим, а 8 сентября Италия капитулировала. В эти полтора месяца началось разрушение привычного мира, в котором Италия гонялась за славой по Европе и всей остальной горящей планете – Ливии, Восточной Африке, Испании, Албании, Франции, Греции, Югославии, Советскому Союзу. В среднем одна вооруженная агрессия каждые пару лет. И вот оказалось, война уже дома. С Итальянской социальной республикой и охотой нацистов на каждого человека – мужчину, женщину, ребенка. Для многих, пишет Леви в периодической системе, наступило безжалостное пробуждение. Герой – противник насилия, но вынужден действовать, убедив себя в необходимости ответного насилия. Леви вступил в антифашистскую организацию. Но в снежных предрассветных сумерках 13 декабря 1943 года был арестован. За ним и его соратниками-подпольщиками из Турина, подругами Лучианой Ниссим и Вандой Маэстро, химиком, как и Прима, и Альдо Пьяченци, по доносу предателя пришли в отель «Ристоро Диамай» в Валле-д'Аоста. арестованных доставили в Аосту, оттуда переправили в концентрационный лагерь в Фосселе, а дальше в Аушвиц. Кем же был Прима Леви до того, как стать химиком? Но в первую очередь человеком, свидетелем своего времени и известным всему миру писателем. В 2010 году сначала в Турине, а потом и в Фосселе под кураторством историка Александра Кьяппано прошла выставка «Нам выпало это время». Галеристам, на мой взгляд, удалось передать историю группы молодых туринских евреев, часть которых была связана еще и родственными узами. На выставке представили множество страниц, написанных и самим Леви, и его биографами, о первых 19 годах жизни будущего литератора. Это было время человечности, дружбы и, как бы странно это сейчас ни звучало, счастья. Фотографии порой бывают красноречивее слов. На одной из них Леви, страстный и неутомимый альпинист, запечатлен в горах с друзьями. Бьянка Гвидетти Сера, нееврейка, и Альберто Салмони пережили войну и поженились в 1945 году. Еще полный надежд радостный миг, не омраченный войной, для поколения, которое вскоре сломает насилие фашистского режима. В последние несколько недель каждый из нас взрослел быстрее, чем за всю предыдущую жизнь, напишет потом Леви. Кроме уже упомянутых Прима, Ниссим, Маэстро, Гвидетти Серра и Салмони, все 1914-1920 годов рождения, в их дружеский круг входили Артем, Ада Делла Торре, Эудженио Джентиле Тедески, Франко Мамильяна, Сильвио Артона, Франко Сачердотти, Джорджо Сегре и Лина Йона. С принятием постыдных расовых законов, а потом и с физическим преследованием евреев, все разбилось вдребезги, кроме, конечно же, связывающей их дружбы. Из оставшихся в Италии евреев избежать смерти удалось Делла Торре, Джентиле Тедески, Мамильяна, Артоне, Салмони и Сегре. Йона умер от туберкулеза в 1942 году, помогая европейским евреям в провинции Асти. Артем присоединился к партизанскому движению и был жестоко убит нацистами 7 апреля 1944 года. Прима Леви, как и Лучани Ниссим, удалось выжить. Двое их друзей, Франко Сачердотти и Ванда Маэстро, из Аушвица не вернулись. Никто не представлял, что ждало их в конце этой бесконечной колеи. После ареста Леви объявил себя итальянским гражданином еврейской расы. Он опасался, что иначе его будут пытать и наверняка убьют, как Артема. Но уже через несколько недель надежда на спасение рухнула, написал Леви позже в книге «Человек ли это?». Только самые доверчивые и простодушные продолжали еще на что-то надеяться, но таких можно было по пальцам пересчитать. «Мы много разговаривали с еврейскими беженцами из Польши и Хорватии, поэтому уже представляли себе, что значит отправка». Во вторник, 22 февраля 1944 года, начался его путь депортации. И настала ночь, и была эта ночь такой, что не пережить ее, не увидеть глазами человеческими было невозможно. Все понимали, что это за ночь, и никому из охранников, итальянских и даже немецких, не хватило духу прийти и посмотреть, что делают люди, которые знают, что должны умереть. Каждый прощался с жизнью по-своему, как умел. Одни молились, другие пили, третьи пытались забыться, насыщая в последний раз свою похоть. А матери бодрствовали и заботливо готовили в дорогу еду, купали детей, складывали вещи, до утра сушили на ветру выстиранное детское белье. Они собрали пеленки, игрушки, одеяло и много всего другого, не забыв ничего, что могло бы понадобиться их малышам. А разве вы не сделали бы этого? Даже зная, что завтра должны умереть вместе с вашим ребенком, разве накануне вы не дали бы ему поесть? «Стань вором, это куда честнее», — с презрением бросил Леви одному из полицейских, прежде чем отправиться в путь. Спустя 5 дней, проведенных между жизнью и смертью, Леви прибыл в Аушвиц, на 22 месяца позже Лоренцо. Эта дорога навсегда останется в памяти у всех выживших. Прима было 24 года. Он попал на планету привидений, которые, как и он, коченели от страха. Серые и неотличимые друг от друга, маленькие, как муравьи, и большие до звезд, тянемся плотной чередой по бескрайней равнине до самого горизонта, и несть нам числа. Насильно вырванные из своих домов, чтобы трудиться и умереть, или трудиться до смерти, или просто умереть без лишней суеты. Они — голод, ходячий голод. И рядом были другие, те, кто намеренно сотворил с ними это. Биография Прима Леви отображает историю. За месяцы между концом 1943 и 1945 годом его голос стал одним из самых пронзительных голосов XX века. Из эшелона, который шел из итальянского Бальцана на территорию Польши, Леви сумел выбросить записку. Она была датирована 23 февраля 1944 года и подписана также Вандой и Лучианой. Послание предназначалось их общей подруге Гвидетти Серра. «Вам факел». Это означало гордое: «Мы попали в переплет, но вы продолжайте бороться, а мы должны выжить». И, как мы знаем, у него получилось. Во многом благодаря Лоренцо, для которого, скорее всего, не так уж и важна была точная последовательность событий. Для него время мало что значило. Вот как писал об этом сам Леви. «История моего знакомства с Лоренцо длинная и одновременно короткая, простая и загадочная. Она отражает времена и факты, не имеющие никакого отношения к современной действительности, поэтому, думаю, и не может сегодня восприниматься иначе, как легенда, как рассказ о событиях очень и очень далеких». Лоренцо встретил Леви через 2 с лишним года после прибытия в Суис, незадолго до своего 40-летия. Выглядел он, правда, намного старше. Внешне годился Прима в отцы. Такое впечатление складывается из описания их первой встречи на польской земле. Старого и простого Такка, привычного к лишениям, и хрупкого молодого химика, и интеллигента, которому не приходилось сталкиваться с настоящей нуждой. Здесь стоит сделать небольшое отступление и написать, как воспринимал 40-летних Леви. В книге «Человек ли это», которая ушла в печать в 1947 году, когда автору было 28, рассказывается о старике Вертхаймере. Чтобы избежать газовой камеры, он явно преуменьшает возраст и говорит, что ему 45. Однако остальные произведения Леви, которые были опубликованы между его 44 и 67 годами, создают иное впечатление. В романе 1982 года «Если не сейчас, то когда» есть слова «На войне старится рано». Речь о летчике-узбеке, который не был таким молодым, как на фотографиях в кабине его сбитого самолета. Ему, скорее всего, было около 40. В «Звездном ключе» Фауссоне обращается к 40-летней худой и сгорбленной официантке. Так обычно говорят о вышедших в тираж. И цитирует известную поговорку о том, что в 40 лет жизнь только начинается. В произведениях Леви много сорокалетних и более старших персонажей. Трудно сказать, считаются ли они старыми, но они определенно слишком молоды, чтобы умереть или быть убитыми. Сборник эссе «Канувшие и спасенные» Леви опубликовал перед самой смертью. В этом произведении Гвидо Далла Вольта, 50-летний отец близкого друга автора Альберта, которого мы узнаем позже, в октябре 1944 года был отправлен в газовую камеру. Он определен как старик, и в данном случае эти тревожные кавычки отражают точку зрения нацистов. Мы знаем, как выглядел Лоренцо в то время. Если судить по паспорту, то в 1939 году, когда появились первые новости о начавшейся в Польше войне и практически одновременном нападении на нее нацистов и советов, у него еще не было седых волос. В 1940 году он провел несколько дней, два или четыре, во французской тюрьме, и седина все еще не появилась. Он постарел в один миг, когда был признан негодным к военной службе, или когда в 1942 году оказался у ворот Аушвица. В момент прибытия туда он еще не подозревал о встрече, которой предстояло изменить всю траекторию его жизни. У Лоренцо, по словам Леви, не было имущества, кроме двухлитрового армейского котелка, сохранившегося со времен службы в 7-й альпийской дивизии в Бреше, пары походных ложек, серо-зеленой накидки, заштопанного свитера и некоторых мелочей, не имеющих никакой ценности. Правда, были немногие слова, которые нужно произносить с осторожностью, когда оказываешься на грани, и которые теперь стерты от любой настоящей реальности. Это факты, перепутанные с вымыслом. Следом вмешивается история, которая не может быть независимой. Легенда является обязательным и очень притягательным источником. Делается попытка найти еще что-нибудь во времени, стертом из подлинной реальности, если таковая имелась.